Такая обычно начинала выпаливать сразу. «Ой, девочки, мне так повезло, так повезло. Мадам спрашивает, что бы я сделала, окажись на месте Евы, а я говорю...» Джету не интересовал ответ удачливой соперницы. Она понимала, что экзаменатор не повторит вопроса, который уже вовсю обсуждается в коридоре. Не расспрашивала она и провалившихся девчонок. Она молча стояла, ждала и даже, как ей казалось, совсем не волновалась. Когда девушка наконец услышала басовитый голос, приглашавший зайти, она чуть помедлила на пороге, будто усомнилась, а нужно ли ей такое будущее? «А ну веселей, детка!» — провозгласила мадам Софи, сидевшая за деловым письменным столом. Позади нее примостился неприметный человек с быстрыми ускользающими глазами. Жаба тяжело поднялась, подошла, повертела Джету, потрогала своей мощной жирной лапой, осмотрела зубы. «Мордашка у тебя приличная», — размышляя, заметила она. «Да скажи мне, что станешь делать, если какой-нибудь хам из гостей решит тебя обидеть?» Девушка была готова к этому вопросу. Рассказывали, как много лет назад одна из претенденток, выдержая все испытания, срезалась на пустяке, заявив, что сумеет постоять за себя. Она была немедленно забракована. «Смотря кто решит», — уклончиво ответила Джета. «Мудрая девочка», — изрекла жаба. «Всегда надо оглядеться, прежде чем бить в колокола». «Понимаю», — покорно произнесла девушка. Она твердо помнила неглупый совет отца, знавшего мадам Софи 1000 лет. Только поддакивать. Начальствующая дама, раздумывая, пососала колпачок авторучки. «И все равно, детка, не нравятся мне твои глаза. Фальшивые глаза, такие глаза, я вам скажу, действуют мне на нервы. Или, может быть, я ошибаюсь?» Глаза у Джетты были чудесные, большие, оленьи, кроткие, удивительно кроткие. И тут вмешался агент. Он негромко произнес 2-3 фразы, которые решили дело. «Мадам, отец этой девочки служит у нас давно. Надежен, никакой политики». Жаба решительно подбила итог. «Берем!» Джета начала службу. Жила она, как и все, на казарменном положении. Отель без разрешения не покидала, спала в дортуаре. Часто мероприятия возникали столь неожиданно, что батальон едва успевал привести себя в порядок. Но жаба знала, за что ей платили деньги. И девчонки вылетали в парадные помещения свеженькими, будто только что с грядки. Постепенно Джета начала передвигаться все ближе и ближе к первой шеренге. Подруги завистливо перешептывались, но перечить мадам никто не смел. Выяснилось, что дочь мастера Уотта за словом в карман не лезла, понимала толк в шутке, умела вовремя незаметно исчезнуть, если ей казалось, что она лишняя. «У простого водопроводчика и такая дочь!» — вслух изумлялась жаба. «Нет, должна вам сказать, на этом свете не соскучишься». На приемах и парадах в отеле «Коломбино» Джета стала мелькать в самом центре. Там, где цвели улыбки, произносились речи, раздавались автографы и чеки. И в то же время мадам Софи подчас испытывала приглушенное, необъяснимое недоверие к этой темноволосой, смазливой девчонке с повадками пугливой лани и с какой-то странной бунтарской искрой, мелькавшей в глазах. Джета и в самом деле блуждала в собственных раздумьях и никак не могла проложить сквозь эти умственные джунгли четкого прямого пути. Ясно было одно. Служба в отеле – дело временное. первый этап. Год-два, может, даже три. Ну а дальше что? Выйти замуж? Ну как раздобыть приличного мужа, если нет денег? При желании Джета, конечно, могла бы без особого труда приобрести обычного недорогого мужа. Выглядела она не меньше, чем на 1000 монет, а в предложениях недостатка не было. А дальше дело техники. Чтобы заключить брачный союз, требовалось 2-3 минуты. Автоматы находились повсюду. В подъездах, вестибюлях, на станциях подземки, даже на обочинах шоссе. Будущим супругам следовало опустить в щель 10 монет, затем вставить в другое отверстие свои нашейные жетоны. Такими номерными значками были снабжены все совершеннолетние граждане. Автомат удовлетворенно щелкнул, мгновенно устанавливал подлинность жетонов, а через полминуты, связавшись с главной картотекой страны и выяснив родословную и прочие данные новобрачных, выплевывал отпечатанную карточку, свидетельствующую, что граждане данных номеров вступили в законный брак. Если же компьютер по каким-либо причинам считал супружество нежелательным, он честно возвращал 8 монет, оставив в своем чреве 2 кругляка за услуги. Когда кто-либо из вступающих в новый брак забывал расторгнуть прежний, умная машина напоминала, что надо добавить 5, а еще за 1 монету, по желанию клиентов, железный ящик извергал немного торжественной музыки, вполне приличествующей случаю. Автоматы безостановочно щелкали, семьи возникали и лопались, словно мыльные пузыри. Как и во все времена, к дому были более привязаны женщины. Кочевали в основном мужчины. Хорошо, если муж задерживался у семейного очага хотя бы на 1/2. Однако такой супруг не устраивал Джету, даже на год. Вот при деньгах можно было иметь какой-нибудь собственный бизнес. А если у мужчины будет постоянная работа и уверенность в завтрашнем дне, зачем ему бежать к другой жене? Цивилизация давно уже выработала немало достаточно простых и доступных способов быстро разбогатеть. Проще всего было кого-нибудь ограбить. Но этот путь, если речь шла о больших деньгах, требовал надежной подготовки, сообщник и вообще считался не женским занятием. Неплохих результатов можно было достичь мошенничеством. Так, во всяком случае, уверяли все учебно-познавательные программы стереовидения. Но опять-таки, надо было обладать некоторым начальным капиталом. После долгих раздумий Джета решила попытать счастье на скачках. Риск, правда, тоже был немалым. Женские скачки сравнительно недавно вошли в моду и вызвали в стране цепную реакцию денежных пари. Букмекеры плодились как кролики. По визору транслировались все состязания, и проигравшим участницам потом нигде не давали прохода. А уж если такой неудачнице доводилось повстречать азартного гражданина, поставившего на ее номер крупную сумму и прогоревшего, то в сердцах он мог ее и ухлопать. Джета, разумеется, все это знала, но в конце концов, в каждом забеге одна из девиц оказывалась первой и вознаграждалась солидной пачкой денег. Получив розовую карточку, извещавшую о дне и часе состязаний, Джета начала серьезно готовиться. Она часами липла к экрану визора, изучая трассу скачек, пытаясь понять, в чем секрет успеха. Чем больше она смотрела, тем глубже убеждалась. Чтобы прийти к финишу первой, не стоило спешить. Стадион находился в 2 кварталах от Коломбины, 1/4 часа пешком. Но Джета, понятно, воспользовалась подземкой. Перед скачками можно было угодить на улице в какую-нибудь историю. В подземке тоже рискованно, Но там хотя бы в каждом вагоне по полицейскому. Так, не поднимаясь наверх подземными переходами, она прошла в помещение, в котором собирались участники скачек. По дороге ей 3 раза пришлось предъявить постам свою розовую карточку приглашения. Рослый страж порядка, пропуская девушку на поле, улыбнулся, показав редкие зубы, и предложил: «Когда потащишь домой 10 000, возьми меня в провожатые». «Ну да», — отшутилась девушка. «С тобой пойдешь? Половины не будет». «Половины?» — засмеялся полицейский. «Я, милашка, все заберу до последнего никеля. Зато живой останешься». Спортивный зал был набит битком. Из-за стеклянной стены, отделявшей площадку от зрителей, доносился глухой угрожающий рев. Болельщики постепенно входили в раж. И толстое стекло казалось Джетти ненадежной, непрочной преградой. Рассказывали, что раньше, 10-15 лет назад, любители спорта выдавали свое негодование лишь топотом и криком. В крайних случаях разрешалось швырять на поле шляпы, зонты и пустые бутылки. Но с тех пор, как наиболее несдержанные болельщики взяли за правило ловить на мушку не угодивших им кумиров, спортивным боссам пришлось раскошелиться. Стекло все-таки стоило несколько дешевле спортсменов.